Письмо Филимону. От Павла, узника Христа Иисуса, и от брата Тимофея, дорогому нашему сотруднику Филимону, а также сестре Апфии, нашему соратнику Архипу и церкви, что собирается у тебя дома. Благодать вам и мир от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Я всегда благодарю Бога моего, вспоминая о тебе в своих молитвах, потому что слышу о твоей вере и любви к Господу Иисусу и всему святому народу Божьему. Я молюсь, чтобы твоя вера, общая для всех нас, привела к постижению всех тех благ, что есть у нас благодаря единению со Христом. Твоя любовь меня очень обрадовала и поддержала, потому что благодаря тебе, брат, успокоилось сердце народа Божьего. И поэтому, хотя я, апостол Христа, смело мог бы указать тебе на твой долг, я предпочитаю обратиться к тебе с просьбой, потому что люблю тебя. Это я, Павел, Божий посол и узник Христа Иисуса, прошу тебя за моего сына, который стал мне сыном здесь, в тюрьме, за Онисима. Когда-то он был для тебя бесполезен, а теперь он и тебе, и мне стал очень полезен. Я отсылаю его тебе, его, который стал частью меня самого. Мне, правда, очень хотелось оставить его при себе, чтобы он помогал мне вместо тебя здесь, в тюрьме, куда я брошен за радостную весть. Но я ничего не хотел делать без твоего согласия. Пусть твое доброе дело будет по доброй воле, а не по принуждению. Может быть, он потому на время и был с тобой разлучен, чтобы ты потом принял его навеки, уже не как раба, а много больше, чем раба, как дорогого брата, особенно дорогого мне. Но несравненно больше он дорог тебе, и как человек, и как брат в Господе. Так вот, если мы с тобой делаем общее дело, прими его, как принял бы меня. А если он в чем-то перед тобой провинился или что-то о тебе должен, считай это за мной. Вот я пишу тебе собственной рукой. Я, Павел, обязуюсь возместить тебе убытки. Я уже не говорю о том, что и ты мне должен. Должен самого себя. Да, брат, теперь я хотел бы получить от тебя пользу ради Господа. Успокой мое сердце, как брат во Христе. Я пишу тебе, потому что уверен, ты меня послушаешься. Знаю, ты сделаешь даже больше, чем я прошу. А тем временем приготовь для меня, пожалуйста, гостевую комнату. Я надеюсь, что Бог по вашим молитвам вернет меня вам. Тебе передает привет Эпафрас, мой товарищ по тюрьме, как и я, узник Христа Иисуса. А также Марк, Аристарх, Димас и Лука, мои сотрудники. Благодать Господа Иисуса Христа да будет с духом вашим. Конец письма Филимону.